Глава 30. Есения. Напряжение между нами все еще витало в воздухе. Наталья ушла глубоко в свои переживания, я не знала, куда себя девать. «Простите», — первой заговорила я, — «я, когда нервничаю, всегда начинаю нести какую-то ерунду». «Все в порядке, дело не в тебе». Отмахнулась Наталья, доставая из заначки Игната, мартини и два фужера. Поставила их на стол и уточнила. «Ты голодна?» «Не особо», — скривилась я, ибо аппетит пропал. Подумав, что лезть в душу незнакомому человеку плохой тон, а я от незнания ситуации могу ляпнуть лишнего, я замолчала. Села за стол, сложила ладони на столешницу и смотрела в окно. «Давай за знакомство, Есения». Подмигнула мне Наташа, протягивая наполненный фужер. «И давай на ты». «Давай», — закивала я. «Мартини я не любила, да и в принципе алкоголь пила очень редко, но нам обеим нужно было снять внезапно случившийся стресс». Я зажмурилась и сделала несколько глотков, ожидая, пока жжение в пищеводе прекратится. Он мне даже не сказал, что у него есть племянница. Вдруг призналась Наташа. «Игнат очень закрытый человек. Быстренько вступилась я за честь дядюшки. И очень женатый». Процедила сквозь зубы Наташа. «Так вот в чем дело», — озарила меня. «Забей, даже не думай об этом. Это тот случай, когда благородство только мешает». Я осеклась и на всякий случай жалобно уточнила. «А Максима ты знаешь?» «Сына? Знаю». «Игнат очень его любит, и из-за сына пытался сохранить то, что сохранить априори нельзя». Я не стала пояснять, что Анфиса еще 3 года назад пыталась донести до родного брата простую истину. Нельзя склеить то, что сломалось. Трещина все равно останется. К тому же он давно ушел от нее. А на развод не подал. «Ему некогда», — развела я руками. «Он на работе сутками пропадает, практически живет там». Мысленно сделала пометку попросить Фису поговорить с Игнатом о пользе разводов в случае возникновения новой любви. Подозреваю, что Игнат банально забыл о бюрократическом конфузе в своем паспорте. Глядя на Наташу, я его понимала. «Ты ведь его любишь, иначе бы тебя здесь не было», — делая новый глоток, утвердительно заметила я. «Люблю, мы пытаемся наладить отношения, но с доверием пока трудновато». «Почему я тебе об этом говорю?» — улыбнулась она. «Потому что тебе необходим собеседник, который хорошо знает Игната. Плюс, видимо, накипело». Вернула я ей улыбку. «Характер дядюшки, конечно, не сахар, но одно я тебе точно скажу. Он самый надежный мужчина из всех, кого я знаю». «Надежный, потому что ты его родственница. Знаешь, я себя сегодня последней дурой почувствовала, когда ты пришла. Первой мыслью было, что он себе студентку-любовницу завел. У меня сегодня 2 клиентки запись отменили. Я пораньше освободилась. Приехала с сюрпризом, хотела ужин ему приготовить. Встретить с работы. Он не знал, что я приеду. Подумала, что сюрприз удался, а я встретилась с его 2-й любовницей. «Зато познакомились», — засмеялась я. «Ты не любовница, ты любимая женщина. А штамп в паспорте – это дурацкая формальность. Игнат бы никогда не дал ключи от своей квартиры, кому попало. Да и не замечен он был в случайных связях. Фиса бы точно знала». «Фиса?» «Это его младшая сестра, моя тетя. Я у нее живу». «А твои родители?» «Их нет». Отрезала я. «Я с 14 лет живу у Анфисы. Их было 3 в семье. Моя мама старшая, потом Игнат и младшая Анфиса. Игнат хотел меня к себе тогда забрать, но Таня была против. Да и работа у него не оставляла времени на воспитание подростка. Но Игнат всегда был рядом». «Где ты работаешь?» Сменила я тему. «Я мастер в салоне красоты у Катерины Соколовой. Может, слышала?» «Слышала? Я даже подпрыгнула на месте. Я к вам с весны записаться не могу». «Считай, записано». Улыбнулась Наташа. «Приходи потом ко мне, сделаем, что захочешь». «Даже не думай, что я откажусь», — весело заявила я. Разговор плавно перетек в другое русло. Стена напряжения между нами рухнула, и мы с Наташей методично надирались, рассказывая курьезные случаи, связанные с работой. Мы в очередной раз рассмеялись, подняли фужеры, дабы выпить за стихийно образовавшуюся дружбу, когда дверь в квартиру дядюшки с грохотом распахнулась. Послышался топот. А на пороге кухни материализовались Игнат и Лев. С такими зверскими выражениями на лицах, что я вздрогнула. Оба обалдело рассматривали нас, сконфуженно пряча пистолеты. «Вам не кажется, что это слишком кардинальный способ попросить нас не пить?» – пискнула я. «Можно было просто сказать». 2 опера дружно и почти хором выругались. «Нахрена тебе телефон?» Так же дружно рявкнули они, только Лев обращался ко мне, а Игнат к Наташе. «Долго репетировали?» – восхитилась я. «Блядь». Снова хором. «И вам добрый вечер». Величественно кивнула Наташа. «Мог бы и сказать, что у тебя есть племянница». «Есть». Выдохнул Игнат, взрываясь ладонью в свои волосы и облегченно выдыхая. «Наташ, ты почему трубку не брала? И что ты здесь делаешь?» «Пью», — фыркнула Наталья и отсалютовала фужером Льву. «Привет, миланским коням». «Вы знакомы?» – удивилась я. «А то. Это известный стилист из Милана, большой спец по осинке. Лев». «А еще сантехник Лев Дармоедов, гном-матершинник Валерьян», – кисло перечисляла я. «И ее парень». «Закончил за меня Лев. Серьезно?» Наташа поперхнулась и с уважением глянула на меня. «И последний, кого я бы хотел видеть своим родственником». Страдальчески скривился Игнат. «Родню не выбирают». Пожал плечами Лев. «Все вопросы к Анфисе». Он обошел Игната, взял стул, поставил его рядом с моим, сел и устало потер лицо ладонями, пока в моей голове со скрипом крутились шестеренки. Сложить 2 и 2 не составило труда. Наше со Львом расследование под прикрытием, моя ночевка у него, озабоченный Игнат, утренний визит Матвея и появление испуганной пары оперов в кухне Игната говорили, что все гораздо сложнее, чем меня пытался последние сутки убедить Лев. Игнат очень осторожно взял Наталью за локоть и увел в гостиную. Мы со Львом остались наедине. «Спец по синьке?» – переспросила я. «Синявок кодировали у Катерины на стройке». Отмахнулся Лев. «Господи, когда ты успеваешь на основной работе работать, конь миланский?» «Телефон, Сеня!» Сквозь зубы прорычал Лев. «Мне было некогда, нужно было убедить Наташу не уезжать». «И ты нашла самый убойный аргумент, да?» Покосившись на ополовиненную бутылку мартини, спросил Лева. «Да», — выдохнула я, — «расскажешь, в чем дело?» «Нет». Отрезал Лев, а я надулась. Он быстренько закатил глаза, протянул руку и прижал меня к себе. Только в тот момент я поняла, насколько он был напряжен. Лев облегченно выдохнул, утыкаясь носом мне в макушку, а я просто млела от его прикосновений. Подняла голову, встречаясь с ним взглядом, и забыла обо всем. В глубине его глаз плескалось безумие, голод и что-то очень похожее на страх. Лев, недолго думая, просто пересадил меня себе на одно колено и придавил так сильно, что стало немного больно. И одновременно приятно и очень спокойно. Правильно. Я первая потянулась за поцелуем, забыв, где мы находимся. В голове шумела мартини, а в животе снова активизировались треклятые бабочки, когда я коснулась его губ своими. В мгновение ладонь Льва сжала мой затылок, а его язык поработительски сплелся с моим. Мы оба вздрогнули, словно получили по 220 каждый, целуясь как ненормальные. «Отставить поцелуи!» Громогласный голос Игната был ушатом ледяной воды на голову. «Целуйтесь где-то, не у меня на глазах». Лев спрятал ухмылку и на мгновение, опустив голову, пока я заливалась краской стыда и, отводя взгляд, пересаживалась на свое место. «Так, Сеня, раз уж ты тут и раз уж вы познакомились, обе сидите дома и ждите нас. Телефоны обе из сумочек достали и включить звук, чтобы я видел». Командовал Игнат. «Из дома не выходить, по ночным клубам не гулять. Боишься, что Наталья Алексеевна себе новую белку найдет?» Засмеялся Лев. Наташа засмеялась, а Игнат сжал зубы. «Скиртач!» «Ну что?» Захлопал ресницами Лев, пока я соображала, о какой белочке шла речь. Вспомнила только день рождения Максима, где Игнат пытался сделать сыну подарок и переоделся в ростовой костюм белки. Тогда они впервые на наших глазах сильно поругались с Таней, а что было дальше, я не знала. Видимо, случилось знакомство с Наташей. Представила картину в красках и тоже с трудом сдержала смех. «Вы надолго?» Уточнила Наташа. «Да». С тяжелым вздохом кивнул Игнат. «Из дома не ногой, ясно?» «Предельно». Фыркнула Наташа, покосилась на меня и подмигнула. Лев нехотя поднялся, послал мне воздушный поцелуй, и мужчины удалились так же стремительно, как и появились. «Ты что-нибудь понимаешь?» Озабоченно спросила у меня Наталья. «Нет, но думаю, что лучше сделать так, как сказал Игнат. Я сгораю от любопытства узнать про белочку и миланских коней. Я решила пока не делиться своими умозаключениями, дабы мы обе не начали себя накручивать раньше времени». «А я про гнома», — поддержала меня Наташа, возвращаясь за стол.